Глава 18. Грозный. К месту стычки кораблей, двух российских и четырех американских, удалось подобраться быстро и скрытно. Судя по переговорам американцев с базой между собой, Грозный подвсплывал дважды и посылал к поверхности комплекс фугу. Приближение российского ужаса глубин никто не заметил, несмотря на спутниковые мониторинговые сети GPS и наличие у американцев стационарных подводных гидроакустических антенн системы СУСУС. Брайдер выслушал хвалебную речь Старпома, посвященную конструкторам ракетоносца, и сам испытывая примерно те же чувства. Корпус Грозного еще до похода в Арктику был покрыт особой резиной, а точнее полимерной пленкой на базе оксидированного циркония, титана и свинца, представляющей собой уникальную пьезокерамическую покровную антенну. Пленка не только увеличивала износостойкость и прочность корпуса лодки, но и поглощала радиосигналы и ультразвук, а также задерживала и деформировала отраженный акустический сигнал, что в десятки раз снижало заметность субмарины. Именно поэтому Грозные не могли заметить и отследить никакие существующие зарубежные системы сканирования морей и океанов. Зато экипаж подлодки прекрасно слышал шумы двигателей всех находившихся в данном квадрате океана кораблей, как российских, так и американских, имея на борту совершенно автоматизированный комплекс средств навигации СОС-16 и система контроля связи «Бухта-М». Всего чужих судов вокруг двух российских насчитывалось 5. 3 эсминца, лайнер «Альянс» и подводная лодка, предположительно, класса «Огайо». Кроме того, акустики Грозного уловили шумы 3 малых судов, одним из которых был некий глубоководный аппарат типа «Сифокс», судя по его размерам, массе и мощности двигателя, а 2 других — морские охотники, специфичные шумы которых были хорошо известны российским специалистам и легко распознавались системами контроля. Не всплывая на перископную глубину, Грозный подошел к району инцидента на глубине 400 метров. Брайдер снова выпустил фугу, связанную с подлодкой тончайшим оптоволоконным кабелем. Беспилотник бесшумно всплыл примерно в 3 кабельтовых от одного из эсминцев. Это был миноносец класса «Арли Бёрг», обвешанный решетками и тарелками антенн и ракетными контейнерами. Выглядел он грозно, однако по своим характеристикам не мог тягаться даже с российским фрегатом 5-го поколения. Изучив расстановку сил, Брайдер собрал совещание офицеров подлодки и выслушал их предложения. Все предложения сводились к одному. Атаковать мини-подлодку, начавшую движение к российским кораблям на глубине в 50 метров, одновременно с этим уничтожить охотников и уйти на максимальную глубину, подождать реакции американцев. Ценное предложение сделал командир боевого отделения лейтенант Волков. «Давайте сначала сообщим на базу о нашем выходе. Пусть оттуда предупредят америкосов, предложат убраться отсюда по-хорошему и не мешать нашим кораблям идти своей дорогой». «Будут они нас слушать», — фыркнул Старпом Колодяжный. «Тем более у нас будут развязаны руки». Офицеры обратили озаренные свечением экранов лица к капитану. Брайдер кивнул, отвечая скорее своим мыслям, чем речам подчиненных. «Разумно. Готовьте связь с базой». Появление спутника. Сетка окон для спутниковой связи была забита в память компьютера. Ждали 15 минут, продолжая наблюдать за маневрами американских кораблей, экипажи которых не подозревали о существовании наблюдателей. Грозный мог потопить эсминца одним залпом шквалов. И Старпом с сожалением в голосе признался капитану, что с великим удовольствием грохнул бы всю эту шакалью банду, как он выразился, но Брайдер не поддержал Колодяжного даже шуткой, зная, к каким последствиям может привести открытое боестолкновение. На базе после выхода Брайдера в эфир произошла минутная суета, после чего к аппарату связи подсел не Шманкевич и даже не полковник Карбидов, а генерал Крымсков, представившийся особо уполномоченным ФСБ. «Капитан, срочно меняйте позицию. Идите к району расположения ледокола «Борей», — сказал он сухим ломким баском. «Чем быстрее вы дойдете, тем лучше. Но тут эсминцы мешают нашим кораблям». «С эсминцами мы разберемся. С борта ледокола нам сообщили, что краб дошел до места назначения, однако подо льдами на глубине примерно в полкилометра произошел взрыв. Брайдер замер, прижав наушники к ушам. Перед глазами встали лица подводников, отправившихся на батиплаве в рискованную экспедицию. «Краб? В смысле взорвался?» «Не похоже, на борту аппарата не было взрывных устройств и мин, а его движок не работает на соляре или газе. Да и характеристики взрыва необычны. Так взрывается си-пластит, тротиловая мощность взрыва примерно 100 килограммов». «Что говорят эксперты?» «Это не краб. Точнее, взорвался некий заряд, но для кого он предназначался, неизвестно. Краб молчит». «Может быть, какая-то неизвестная подлодка устроила засаду и уничтожила батиплав торпедой? Или он наткнулся на подводную мину?» «Повторяю, капитан, характеристики взрыва не соответствуют известным носителям взрывчатых материалов. Кстати, акустики нашего фрегата вроде бы засекли слабый шум винтов». «Тогда это лодка». «Тем более вам следует немедленно уходить в район ледокола». «Атака не займет много времени. Наших парней здесь тоже надо выручать». «Туда направлено звено тушек. Не морочьте себе голову. Вам дается предписание...» Последние слова генерала ушли в шелест помех. «Нас глушат», — доложил техник связи. «Не нас, наверное, а наши надводные корабли», — сказал старпом. Брайдер снял наушники. «Аккорд. Залп шквалами по намеченным целям». Он имел в виду морских охотников. «Рули на 90. Уходим на предельную глубину на форсаже. Курс 40/85». По рубке управления прошло общее движение, поддержанное изменением огней на панелях и пультах. Грозный выстрелил сразу из трех торпедных аппаратов, выпуская торпеды «Шквал ММ», способные самостоятельно маневрировать, не выпуская цель из виду. Подлодка круто пошла в глубину океана. Ослабленные расстоянием звуки разрывов настигли ее спустя полминуты. «Цели уничтожены», — доложил командир боевого отделения. «Пусть теперь попляшут», — злорадно оскалился колодяжный, подняв глаза к потолку рубки. «Черт-то с два не догадается, кто их пощекотал». А Брайдер меланхолично подумал, что с него вполне могут после возвращения снять погоны.